«Доигрались», — сказал офицер. Огонь добрался до кокосовых пальм на берегу и с шумом их проглотил. Подпрыгнув, как акробат, пламя выбросило отдельный язык и слезнуло верхушки пальм на площадке. Небо было черное. Офицер весело улыбался Ральфу. «Мы увидели ваш дым. У вас тут что, война?» Ральф кивнул. Офицер разглядывал маленькое пугало. Ребенка надлежало срочно помыть, постричь, утереть ему нос, смазать как следует ссадины. «Обошлось без смертоубийства, надеюсь?» «Нет мертвых тел?» «Только два. Но их нет, унесло». Офицер наклонился и пристально вглядывался в лицо Ральфа. «Двое? Убитых?» Ральф снова кивнул. За его спиной весь остров дрожал в пламени. Офицер разбирался, как правило, когда ему лгут, а когда говорят правду. Он тихонько присвистнул. Появлялись еще мальчики. Некоторые совсем клопы, темные, с выпеченными, как у маленьких дикарей, животами. Один подошел к офицеру вплотную, поднял глаза. «Я». Далее ничего не последовало. Персиваль Уимс Мэдисон откапывал в памяти свою магическую формулу, но она затерялась там без следа. Офицер повернулся к Ральфу. «Мы вас заберем. Сколько вас тут?» Ральф только тряс головой. Офицер посмотрел мимо него на размалеванных мальчишек. «Кто у вас главный?» «Я», — громко сказал Ральф. Мальчуган в остатках немыслимой шапочки на рыжих волосах, с разбитыми очками, болтавшимися на поясе, шагнул вперед, но тут же передумал и замер. «Мы увидели ваш дым. Так вы даже не знаете, сколько вас тут?» «Нет, сэр». Казалось бы, офицер прикидывал предстоящие хлопоты, розыски. Казалось бы, английские мальчики. Вы ведь все англичане, не так ли? Могли выглядеть и попристойней. «Так сначала и было», — сказал Ральф. «Пока». Он запнулся. «Мы тогда были все вместе?» Офицер, понимающе закивал. «Ну да, и все тогда чудно выглядело. Просто коралловый остров». Ральф стоял и смотрел на него, как немой. На миг привиделось, снова берег опутан теми странными чарами первого дня. Но остров сгорел, как труха. Саймон умер, а Джек... Из глаз у Ральфа брызнули слезы. Его трясло от рыданий. Он не стал им противиться. Впервые с тех пор, как оказался на этом острове, он дал себе волю. Спазмы горя, отчаянные, неудержимые, казалось, сейчас вывернут его наизнанку. Голос поднялся под черным дымом, заславшим гибнущий остров. Заразившись от него, другие дети тоже зашлись от плача. И стоя среди них, грязный, косматый, с неутертым носом, Ральф рыдал над прежней невинностью, над тем, как темна человеческая душа, над тем, как переворачивался тогда на лету верный мудрый друг по прозвищу Хрюша. Офицер был тронут и немного смущен. Он отвернулся, давая им время овладеть собой, и ждал, отдыхая взглядом на четком силуэте крейсера в отдалении. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читал Сергей Кирсанов.